Предысторию Лбов знал и назначил толстому немцу день и час встреч. На эту встречу должна была выйти охраняемая своими ребятами отрядная разведчица Маня Шерстнюк, девушка боевая и толковая. Закинув за плечо двустволку и захватив патронтаж, Хумель в назначенное время появился на опушке возле Карачаевского старого тракта. Все шло хорошо до той минуты, пока ясноглазый Эрих Герц, провожающий своего шефа ельником, не понял толком, куда пошел неповоротливый, по его представлению, глупый и старый толстяк Хумель. А когда понял, то выстрелил из снайперской винтовки с оптическим прицелом, стрельбой из которой в совершенстве овладел, убивая с дальнего расстояния рыбачащих мальчишек и мужиков села Заснижье. Маня Шерстнюк с ребятами тоже всадила пару пуль фашисту Эриху Герцу, но толстому Хуммелю, как известно, это ни в коей мере не помогло. Он умер. «Что же он все-таки хотел рассказать?» — спросил Устименко, когда Цветков закурил. «Ведь он что-то непременно хотел рассказать. Что же?» «Многое». «Что многое?» «Погодите, передохну». Улыбнувшись ему-то, Цветков вдруг сказал. «У каждого свои маленькие радости». Уже умирая и зная, что умирает, Хумель понимал это, он, представляете, чему радовался? Тому, что этот гестаповец с хорошими манерами, оберштурмфюрер, который сделал ставку на дело изменника Хумеля, теперь ужасно перепуган, что завел это дело и, заведя, упустил Хумеля. Очень это старика радовало. И радовало, что Герц убит. Он интересно по Германию рассказывал про систему доносов, как все на всех доносят. Каждый третий — это уши богемского ефрейтора, так он говорил, а каждый второй — Гиммлера. Ладно, нетерпеливо перебил Цветкова Устименко, это все интересно, но не это же главное. Главное, почему он себя так вел, ваш Хумель? Должны же быть какие-то причины. Ведь не в доброте тут дело, не в добром докторе Гаазе, как вы любите выражаться. Тут, конечно, что-то гораздо более значительное. Так вот что? Сложно тут все, неохотно заговорил Цветков. Очень даже сложно. Он рассказал мне, что был в германской армии на Сомме, когда эти сволочи осуществили газовую атаку. Оказывается, фосген пахнет свежестью, сеном. Вот он и запомнил эту атаку, один знаменитый залп, за которым не последовало второго. Ну и разорался, психанул, что называется. Тут ему и дали. Сидел он, сидел, потом погоны сорвали, потом помиловали и на Украину. Здесь опять немецкий террор, то да сё. Знаменитая песенка с 812 года, они ее поют, «Твое отечество должно стать еще более великим». Это Хумель мне сказал, «еще более». И тут-то вот начинается самое странное. «Что?» — спросил Володя. «Он сказал мне, что делал свои эти все дела с ребятишками не только потому, что жалел их. Нас отучили от человеческих чувств. Так он мне объяснял. А главное, потому что любил свою отчизну. Ради Германии стоит рисковать, так он выразился. Это как? А довольно просто, наклонившись к Володе, сказал Цветков. Хуммель объяснил мне все так. Когда кончится это безумие жестокостей, когда вы узнаете про фашизм все то, что вам еще неизвестно, а вам известно очень мало, почти ничего, тогда весь мир, все человечество возненавидит его великий народ. Во всем ужасе фашизма будет повинна нация. Никому не придет в голову, что в течение нескольких десятков лет богемский ефрейтор со своими дружками перебил нации позвоночник, совершенно так же, как его Хумеля фельдшер покончил со своим шефом. Никто не решится сказать, никто не заступится за народ».